Может быть, слишком уж много восторга мелькнуло в голове Алёши. Он покраснел. Сердце его было все время как-то особенно неспокойно. «Не устыдите ведь вы меня, милая барышня, что ручку мою при Алексее Федоровиче так целовали». «Да разве я вас тем устыдить хотела?» — промолвила несколько удивленно Катерина Ивановна. «Ах, милая, как вы меня дурно понимаете!» «Да вы-то меня, может, тоже не так совсем понимаете, милая барышня. Я, может, гораздо дурнее того, чем у вас на виду. Я сердцем дурная, я своевольная. Я Дмитрия Федоровича бедного из-за насмешки одной тогда заполонила». «Но ведь теперь вы же его и спасете, вы дали слово. Вы вразумите его, вы откроете ему, что любите другого давно и который теперь вам руку свою предлагает». «Ах, нет, я вам не давала такого слова. Вы это сами мне все говорили, а я не давала». «Я вас не так, стало быть, поняла», — тихо и как бы капельку побледнев, проговорила Катерина Ивановна. «Вы обещали?» «Ах, нет, ангел-барышня, ничего я вам не обещала». Тихо и ровно, все с тем же веселым и невинным выражением перебила Грушенька. «Вот и видно сейчас, достойная барышня, какая я пред вами скверная и самовластная. Мне что захочется, так я так и поступлю. Давеча я, может, вам и пообещала что? А вот сейчас опять думаю, а вдруг он опять мне понравится? Митя-то, раз уж мне ведь он очень понравился, целый час почти даже нравился, вот я, может быть, пойду, да и скажу ему сейчас, чтоб он у меня с сего же дня остался. Вот я какая непостоянная». «Давеча вы говорили совсем не то», — едва проговорила Катерина Ивановна. «Ах, давеча! А ведь я сердцем нежная, глупая. Ведь подумать только, что он из-за меня перенес. А вдруг домой приду, да и пожалею его, тогда что?» «Я не ожидала». «Эх, барышня, какая вы предо мной добрая, благородная выходите! Вот вы теперь, пожалуй, меня, эткую дуру, и разлюбите за мой характер. Дайте мне вашу милую ручку, ангел-барышня!» Нежно попросила она и как бы с благоговением взяла ручку Катерины Ивановны. «Вот я, милая барышня, вашу ручку возьму и так же, как вы мне, поцелую. Вы мне 3 раза поцеловали, а мне бы вам надо 300 раз за это поцеловать, чтобы сквитаться. Да так уж и быть. А затем пусть как Бог пошлет, может, я вам полный раба буду. И во всем пожелаю вам рабски угодить. Как Бог положит, пусть так оно и будет, безо всяких между собой сговоров и обещаний. Ручка-то у вас, милая ручка-то. Барышня вы милая, раскрасавица вы моя невозможная». Она тихо понесла эту ручку к губам своим, правда, с странную целью — сквитаться поцелуями. Катерина Ивановна не отняла руки. Она с робкою надеждой выслушала последнее хотя тоже очень странно выраженное обещание Грушеньки рабски угодить ей. Она напряженно смотрела ей в глаза. Она видела в этих глазах все то же простодушное, доверчивое выражение, все ту же ясную веселость. «Она, может быть, слишком наивна», — промелькнула надеждой в сердце Катерины Ивановны. Грушенька, меж тем как бы в восхищении от милой ручки, медленно поднимала ее к губам своим. Но у самых губ она вдруг ручку задержала на 2-3 мгновения, как бы раздумывая о чем-то. «А знаете что, ангел-барышня!» — вдруг протянула она самым уже нежным и слащавейшим голоском. «Знаете что, возьму я да вашу ручку и не поцелую!» И она засмеялась маленьким развеселым смешком. «Как хотите. Что с вами?» — вздрогнула вдруг Катерина Ивановна. «А так и оставайтесь с тем на память, что вы-то у меня ручку целовали, а я у вас нет». Что-то сверкнуло вдруг в ее глазах. Она ужасно пристально глядела на Катерину Ивановну.